Глава 69. Серьезное предупреждение. 1955 год. Кампания Вильяма Бранхама в Финиксе закончилась в среду, 2 марта 1955 года. На следующий день он отправился в Лос-Анджелес, штат Калифорния, чтобы начать пятидневную кампанию в Храме Ангела, в церкви, основанной Эйми Сэмпл Макферсон, знаменитой евангелисткой 1920-х годов. Затем Билл перешел в большее здание в Лос-Анджелесе для проведения двух собраний, финансировавшихся Международным обществом предпринимателей полного Евангелия МОППЕ. Майнер Арганбрайт, вице-президент этого общества, взял в аренду Сток-арену, чтобы провести вечерние собрания в пятницу и субботу, 11 и 12 марта. Билл надеялся, что эти две кампании будут более успешными, чем та, которую он проводил в Калифорнии прошлым летом. В августе 1954 года, когда он проповедовал в храме Голгофы в Лос-Анджелесе, каждый вечер слушателей было намного меньше, чем ожидали его спонсоры. Позже Билл узнал, что многие люди отказались прийти из-за того, что им не нравилась церковь, где проходили его собрания. Хотя он не был связан ни с какой деноминацией, конфликты между деноминациями по-прежнему воздействовали на его служение. С 1947 года он регулярно посещал западное побережье. На первых порах собрания Билла в Калифорнии взрывались от веры и чудес, и с каждым годом, когда он возвращался туда, количество его слушателей становилось больше, чем в предыдущие годы. В последнее время эта тенденция изменилась в противоположную сторону. Христиане в округе Ориндж, казалось, теряли интерес к его сверхъестественному дару. Безусловно, фильмы и телепередачи отвлекали многих людей от того, что питало бы их души. По-видимому, телевидение и кинопромышленность засасывали даже некоторых христиан в свои иллюзии, притупляя их духовные чувства так, что они не могли распознать знамения Мессии посреди них. Или же, возможно, из-за зависти и соперничества среди деноминаций, многие церковные лидеры не желали сотрудничать между собой. Какой бы ни была причина, посещаемость кампании Билла в Калифорнии за последние 3 года стала резко уменьшаться. Билл помнил тот разговор с баптистским проповедником, когда он впервые приехал в Лос-Анджелес в 1947 году. Тот служитель предупредил его: «Брат Бранхам, поскольку ты сейчас находишься на западном побережье, тебе бы лучше быть внимательным к тому, что ты проповедуешь». Это озадачило его. «Я проповедую божественное исцеление. Что же в этом не так?» «О, я также верю в божественное исцеление», — ответил служитель. «Но здесь, в Калифорнии, совсем иначе. Возьми субботнюю газету и убедись в этом сам. Здесь наихудший фанатизм, который когда-либо приходилось видеть, связан с божественным исцелением. Странные люди со всякого рода теориями и необычными ощущениями, которые они называют знамениями от Бога. Если ты будешь неосмотрительным, в результате этого такой вздор будет увеличиваться и распространяться еще больше». В то время Билл ответил: «Послушай, сэр, мой дар исходит от Бога. Я верю, что это принесет благословение христианам. Мое желание – увидеть, как эта разделенная группа пятидесятников сплотится в единодушии. У них величайшее, что можно иметь в этом мире – крещение Святым Духом. Конечно, те люди с духовным разумом увидят мой дар и поймут, что я пытаюсь совершать». Баптистский служитель ответил: «Я не сомневаюсь в твоем даре или в твоих мотивах. Однако, брат Бранхам, да будет с тобой Бог». Он произнес эти слова серьезно, не как благословение, но больше как предупреждение. Тогда Билл не знал, что подразумевал этот служитель. Вскоре ему предстояло это узнать. В понедельник, 7 марта 1955 года, Билл проснулся в 3 часа ночи. Поскольку после этого он не смог заснуть, он встал, чтобы помолиться. Вскоре он почувствовал, что в его номер в мотеле пришел ангел Господень. Несколько мгновений спустя он отправился в путешествие в видении. Теперь Билл стоял на вершине утеса, с которого открывался панорамный вид на Лос-Анджелес. Прямо внизу под ним тянулась улица, вдоль которой были посажены пальмы. Кругом перепархивали грифы, оглашая воздух пронзительными криками. Некоторые летали между деревьями, а другие толкались вокруг мертвого животного на дороге. Там собрались грифы всех видов и пород. Один гриф, сидевший на макушке пальмы, крикнул той стае, которая клевала на дороге мертвечину: «Я получил это!» А один из грифов на дороге отвлекся от своего пиршества и прогорланил ему в ответ: «Я тоже это получил!» Тут поднялся неимоверный гвалт и галдеж, так как каждый гриф стал кричать другим поблизости: «Я получил это! Я получил это!» Билл недоумевал, что означало это странное шумное зрелище. Вдруг на утесе возле него оказался тот же самый баптистский проповедник, который дал ему то серьезное предупреждение во время его первой поездки в Лос-Анджелес. Служитель посмотрел прямо в глаза Биллу и строго сказал: «А что я тебе говорил 8 лет назад, брат Бранхам?» «Прошу прощения, сэр, я думал, что они поймут». Затем к краю утеса справа от Билла подошел ангел Господень и сказал: «Так же и Моисей думал, что израильтяне действительно поймут его». После этого видение исчезло, и Билл вновь оказался в своей комнате. В пятницу вечером в зале Сток-арены Билл рассказал это видение своей аудитории и публично извинился перед тем баптистским проповедником за то, что не принял во внимание его предостережение. Затем он вновь попытался втолковать все это людям. В течение 2 вечеров он объяснял разницу между Божьей печатью на верующем и печатью Антихриста на неверующем. Билл учил, что Божья печать является крещением Святым Духом, которое побуждает христианина принимать все Божье Слово с его вдохновением. Дух же Антихриста также заявляет, что любит Бога, но этот дух не может принимать за истину все в Библии. Билл сказал: «Люди с духом Антихриста являются тепловатыми пограничными верующими, которые придут прямо к Святому Духу, а затем скажут: „Я не верю в такую чепуху“. Они могут продвинуться настолько, насколько продвинулся их лидер Иуда Искариот, очень фундаментальные в учении. Однако, когда дело доходит до принятия крещения Святым Духом, они говорят: „О, это фанатизм, в этом нет никакого толку“. Они могут верить в Слово интеллектуально, но они не могут верить в Него из глубины своего сердца. Дух Антихриста будет религиозным духом. Иисус сказал, что это будет настолько близко к истине, что обольстило бы, если возможно, самих избранных. Теперь это выглядит совсем в другом свете, не так ли? Это религиозный дух, тот, который может плясать, восклицать, изгонять бесов, совершать чудеса и по-прежнему является Антихристом. Иисус учил, что не всякий, называющий Его Господом, войдет в Царство Небесное. В день суда многие люди скажут Ему: «Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Тогда Иисус объявит им: «Отойдите от Меня, делающие беззаконие, Я никогда не знал вас». Вы не можете основывать ваше спасение на эмоциях. В Индии я видел, как люди доводили себя до исступления, крича во все горло, а затем босые проходили через яму с раскаленными углями, не получив никаких ожогов. И при всем этом они отрицают, что когда-либо был такой человек, как Иисус Христос. Итак, эмоции ничего не значат. Принимается во внимание плод Святого Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость и милосердие, верно? Мне не хочется ранить ваших чувств, но это должно быть высказано. Вы видели, как Святой Дух действует в моем служении через дар развлечения. Теперь все подошло к тому, что я хочу сказать вам истину и о других вещах». Через несколько минут Билл рассказал свое видение о грифах, которые питались падалью и притом заявляли, что имели истину. Билл сказал: «Братья, вы не понимаете, в чем заключается мое служение. Бог Небес пытается сплотить вас. Однако каждый раз, когда я приезжаю сюда, группы людей все уменьшаются и уменьшаются. Неважно, что бы я ни пытался делать, некоторые люди по-прежнему клеймят мое служение как культ. Братья и сестры, это великое пятидесятническое движение никак не преуспеет, пока вы не сокрушите свои предрассудки и объедините ваши сердца в единстве Духа. Если вы будете продолжать отвергать это, запомните, что Лаодикия, последний церквопериод, становится тепловатым, и Бог извергнет его из уст своих. Слушайте слово Господне. Пятидесятническая церковь остывает и становится слишком чопорной. Вот почему вы не можете сотрудничать друг с другом. Вы уделяете больше внимания вашим организациям, нежели Иисусу Христу. Каждая церковь старается превзойти другие, воздвигая самое шикарное здание в городе. Разве Бог заинтересован в церковных зданиях? Если вы верите, что Иисус вскоре придет, тогда зачем же вы вкладываете миллионы долларов в ваши здания? Эти деньги следует использовать на миссионерских нивах, распространяя Евангелие для тех, кто никогда о нем не слышал. Вы, пятидесятники, опустили планку, позволив греху войти в ваши церкви. Раньше пятидесятнические женщины носили длинные волосы и прилично одевались. Теперь же большинство из них подстригают волосы, используют косметику и носят короткие облегающие платья, и притом говорят, что они крещены Святым Духом. Я верю, что Святой Дух побудит вас прилично одеваться и правильно жить. Если Святой Дух осуждал эти вещи в самом начале, Он все еще тот же Святой Дух и в этот вечер. Он не изменяется. Боюсь, что нечто пошло неправильно в самом начале. Аминь. О, мне ужасно не хочется говорить это, но как же я могу умалчивать об этом, когда это просто изо всех сил стремится выйти из моих уст? Этим вечером христианские предприниматели привезли меня сюда, на эту большую арену, чтобы мы были свободными от всяких деноминационных ярлыков. Это помещение должно быть битком набито служителями, пожимающими руки друг другу и восхваляющими Бога за то, что Он послал пробуждение. Однако слишком много служителей сказало своим собраниям: «Не идите туда, потому что он не принадлежит к нашей группе». Братья мои, это ведь дьявол становится между вами, разделяет и разлучает вас. Неужели вы не понимаете, что я имею в виду? Итак, если тот баптистский служитель находится здесь этим вечером, я еще раз приношу мои извинения. Вместо того, чтобы сплотить христиан в Калифорнии, мое служение вызвало еще больший фанатизм. Ведь каждому хочется уловить запах демона или топтать беса. О, братья, если вы верите, что я Божий слуга, тогда прислушайтесь сегодня к моим словам. Вернитесь к Евангелию, молитесь, чтобы Святой Дух дал вам достаточно любви для освобождения от всех этих предрассудков. Смиритесь и молитесь, чтобы Бог ваял вас в свой облик. Тогда вы не будете обольщены ни одной из этих ложных лоз, которые пытаются подражать подлинным дарам Божьим. Уильям Бранхам знал, что многим людям его дар казался необычным. Он часто пытался объяснять своим слушателям, как действуют видения, надеясь, что такое объяснение поможет христианам избежать недоразумений. Несмотря на это, некоторые люди все равно неправильно его понимали. Однажды к Биллу пришел молодой пятидесятник, прося у него помощи в разрешении проблемы в своем браке. Мужчина сказал: Моя жена – непоколебимая лютеранка, и я не могу заставить ее понять, что такое крещение Святым Духом. Я видел, как вы справлялись с демонами на ваших собраниях, поэтому, когда моя жена насмехается надо мной, я приказываю тому бесу выйти из нее во имя Иисуса. Сколько бы усилий я ни прилагал, я не могу заставить того демона выйти из нее. Теперь похоже на то, что дело у нас близится к разводу. «Брат, ты неправильно это делаешь», — ответил Билл. «Когда она начнет таким образом насмехаться над тобой, ты скажи: «Благословит Бог твое сердечко, дорогая, я люблю тебя». И будь действительно любезным к ней, сделай что-нибудь приятное для нее и все время тихо молись за нее в своем сердце. Бог позаботится обо всем остальном». Через 3 недели этот человек позвонил Биллу и сообщил: «У меня в семье коренной перелом. Моя жена стала совершенно другой». Билл спросил: «Так что же сильнее, кричать и скандалить или же обнять ее нежно, с любовью? Никогда не забывай, что Бог есть любовь. Именно силой любви я изгоняю этих бесов во время моих собраний». Большинство недоразумений было не так уж легко исправить. Наихудшие проблемы исходили от проповедников, которые видели или слышали о даре Билла и пытались подражать ему ради собственной наживы, вызывая огромное замешательство среди христиан. Некоторые из этих служителей были отъявленными мошенниками, играя на легковерности честных, но духовно несведущих людей. Другие же проповедники искренне принимали дары Святого Духа, однако были невнимательны, используя эти дары не в соответствии с Писанием. Поэтому они причиняли чуть ли не столько же вреда, как и те шельмы. Билл знал одного запутавшегося служителя, который заявлял, что имеет дар развлечения, говоря: «В этой женщине находятся 3 демона. У одного из них имя Джефф, а у другого Сив. Все они разного цвета. Один бес зеленый, второй синий, а третий розовый». Когда Билл услышал это, он стал молиться: «О Боже, сказал ли я когда-нибудь нечто, отчего у людей появились такие идеи? Боже, не допусти, чтобы такое происходило. Многие из тех людей изо всех сил пытаются увидеть Царство Божье. Как же они могут толпиться сотнями, чтобы слушать такой вздор? Позволь им услышать голос великого пастыря, чтобы они не шли за голосами этих чужих». Истина, сопровождавшая дар, посредством которого Билл различал сердечные тайны, была намного мощнее и поразительнее, чем любой из этих подражателей мог представить. Когда помазание сходило на Билла во время молитвенного служения, это было похоже на то, как будто на окне отдергивали занавеску, в результате чего он мог заглянуть в потусторонний духовный мир. Он ощущал присутствие ангела Господня с правой стороны в метре от себя, и часто ему доводилось видеть ангела в виде столпа огненного, зависавшего в воздухе. Когда люди, стоявшие в молитвенной очереди, проходили вперед в присутствие ангела, Билл мог определять, были ли они верующими или неверующими, так как христиан окружал небольшой венчик света, и их сопровождал приятный дух. Если христианина мучило сомнение, Билл видел это как темную полосу, следовавшую за спиной того человека. Если же верующий был терзаем демоном, перед взором Билла это представало в виде черной волнистой тени над головой той личности. В основном демоны появлялись в виде темных тучек, холодных и безразличных. Человека, помышлявшего о самоубийстве, окружал черный туман демонов, побуждавших его совершить то действие. Если кто-то был при смерти, Билл часто видел это как мрачную тень, обволакивавшую голову умиравшего человека. Затем он говорил, что над тем человеком была тень смерти. Неоднократно, когда демон, вызывавший определенную болезнь, разоблачался на платформе, он взывал о помощи к демонам поблизости, которые также вызывали ту же болезнь в других людях. Билл видел это как темную полосу, стремительно направлявшуюся от человека на платформе к кому-нибудь в аудитории. Тогда он разоблачал одновременно обоих демонов. Его диагноз был всегда безошибочным. Находясь под помазанием духа для развлечения сердечных тайн, Билл действительно мог чувствовать, как вера людей тянула от его дара. В основном он проводил молитвенную очередь для того, чтобы иметь контакт с индивидуальной верой тех людей, за которых он молился. Он знал, что его дар действовал посредством веры каждого человека. Когда люди выходили вперед для молитвы, требовалось сказать им всего лишь несколько слов, чтобы появилось видение. Если Билл продолжал беседу, видение длилось до тех пор, пока его физические силы не начинали иссякать. Чтобы предотвратить неизбежное, он старался говорить как раз столько, чтобы поднять веру каждого человека до того уровня, когда он или она могли принять сверхъестественное исцеление от Иисуса Христа. Даже без видений Билл часто мог определять, когда христианин исцелялся, так как вокруг того человека внезапно ярко вспыхивал венчик света. Ангел Господень неоднократно покидал платформу и начинал перемещаться над аудиторией. В таких случаях все, что Биллу нужно было делать, это наблюдать, где останавливался столб огненный. Там, в присутствии света, всегда появлялось видение. Иногда во время собрания вера христиан так сильно возрастала, что Билл в действительности мог видеть это в виде молочно-белого тумана, нависавшего поверх людей в аудитории. Когда такое происходило, так много людей одновременно тянуло от его дара, что он затруднялся различать проблемы отдельных людей. В такие моменты он обычно распускал людей в молитвенной очереди и произносил общую молитву за исцеление всех больных в здании. Несмотря на то, что Билл неоднократно пытался объяснять духовную сторону своего дара, большинство людей не могли это понять. В этом не было ничего страшного. Вред причинялся в тех случаях, когда люди использовали его объяснение этого сверхъестественного дара, пытаясь подражать его служению. И это стало болезненно очевидным однажды утром, когда женщина средних лет пришла в дом Билла, прося его о помощи. Он пригласил ее в свою гостиную, не доготовила завтрак. Женщина села в кресло с подушками, разулась, сняла носки, поджала ноги под себя и затем стала нервно потирать руки. У нее был изможденный вид. Когда Билл спросил у нее, в чем заключалась ее проблема, она сказала только то, что у нее было странное самочувствие. Он попытался выудить из нее больше подробностей, но она сохраняла неопределенную и таинственную атмосферу. Затем появилось видение, проникнув в саму суть этой тайны. «Леди, вы из Сент-Луиса. Ваш муж работает там полицейским». «Да, это правда. Как вы узнали?» Билл не ответил на ее вопрос. Он все еще пребывал в видении, наблюдая, как оно разворачивается. Затем он сказал: «Раньше вы были прекрасной домохозяйкой, но в последнее время ваш дом выглядит как хлев. Ваша взрослая дочь находится сейчас там и заботится о вашем муже». «Это истина. Кто вам это сказал?» «Когда у вас появилось то странное самочувствие, вы пошли к врачу. Он сделал вам укол с гормоном. Затем вы отправились в определенную церковь, где служитель сказал вам, что вы одержимы бесами. Он направил вас к проповеднику в Калифорнию, который сказал вам, что у вас находится 7 демонов. Вы поверили ему на слово, так как вы подумали, что это дало объяснение вашему странному самочувствию. Потом вы послушали женщину-проповедницу, которая сказала, что у вас 5 демонов. Она велела вам приехать в Джефферсонвилл и посетить меня относительно этого». «Да, это все истина. Как вы узнали? Моя дочь вам звонила?» На этом видение закончилось, и Билл вновь перенесся в свою гостиную. Теперь он мог ответить на ее вопрос. «Святой Дух сообщил мне все это в видении. Женщина выпрямила спину и передвинула ноги в обычное положение. «Теперь-то я могу добраться до самой сути этого», – воодушевленно сказала она, хлопнув в ладоши. «Я ничего не ела уже несколько дней, и я не собираюсь ничего есть, пока не узнаю, что произошло с теми двумя бесами. Если я смогу узнать, почему те два беса вышли из меня, я смогу таким же образом заставить всех остальных уйти». «Леди, вас вообще не было никаких бесов». «Не было?» «Да, мадам. Разве вы не видели, как ваша мать проходила переходный возраст? То же самое происходит и с вами. Как вы думаете, для чего были те уколы с гормонами?» «Не знаю. Они были относительно менопаузы. Вот для чего». «Вы помолитесь за меня и изгоните это?» «Ничего не нужно изгонять. Ваше странное самочувствие вызывается не бесами. Это просто естественное состояние жизни. В вашем теле происходят перемены, в результате которых вы больше не сможете рожать детей. В конечном счете, такое бывает с каждой женщиной». Выражение лица незнакомки заметно расслабилось. От запаха жареной грудинки она повернула голову в сторону кухни. «Немного проголодались?» – спросил Билл с легкой усмешкой. Вскоре женщина сидела за кухонным столом, уплетая свиную грудинку, яичницу и гренки. Когда она выпила вторую чашку кофе, Билл сказал: «Езжайте сейчас домой, приведите в порядок ваш дом и затем испеките вашему мужу прекрасный яблочный пирог. Когда он вернется сегодня вечером домой, сядьте ему на колени, обнимите его, поцелуйте и скажите ему, что любите его. С этих пор и впредь живите так, как подобает христианке». Провожая ее взглядом, когда она уезжала, Билл подумал о тех двух проповедниках из Калифорнии, которые сказали этой легковерной женщине, что в ней находились бесы. Он недоумевал, были ли те проповедники когда-нибудь на его собраниях. Он надеялся, что они не пытались подгонять свои служения под его служение. Билл вновь подумал о том баптистском проповеднике и его серьезном предупреждении: «Да будет с тобой Бог». В это время к дому Билла подъехал молодой мужчина в старом пикапе модели «Шевроле». Билл сел у себя на веранде и начал выслушивать, какая проблема у этого незнакомца. «Брат Бранхам, я являюсь владельцем автопарка с подержанными машинами в Миннеаполисе. Пару лет назад моя жена пошла в Пятидесятническую церковь и приняла Святого Духа. Она хотела, чтобы я ходил с ней в церковь, но я сказал ей: «Нет, я человек нерелигиозного склада». Затем, несколько месяцев назад, нечто произошло, что взбудоражило меня. Сразу после того, как я продал машину одной пожилой женщине и вешал свою куртку на вешалку, я стал недоумевать, дал ли я ей оба набора ключей. Проверяя карманы моей куртки, я нашел клочок бумаги, на котором было написано: «Где ты будешь проводить вечность?» Этот вопрос так глубоко коснулся меня, что я передал свой бизнес под ответственность моего сотрудника, а сам вернулся домой, чтобы искать Бога. Я посетил одно из служений Билли Грэхэма. Он сказал мне, что если я подниму руку и приму Христа как моего личного спасителя, тогда дело будет решено, и я буду проводить вечность с Иисусом. Я поднял руку, однако по-прежнему чувствовал, что вопрос не был решен. Итак, я отправился в церковь Назарян. Назаряне сказали мне, что пока я не стану счастливым настолько, что начну восклицать, я не буду спасен. Поэтому я молился до тех пор, пока не стал восклицать. Но я все еще чувствовал, что дело не было улажено. Затем я пошел в Пятидесятническую церковь. Там люди сказали мне, что если я заговорю на языках, с моим вечным местом назначения будет все в порядке. Они молились со мной до половины ночи, пока я не заговорил на языках. Но я по-прежнему чувствовал, что вопрос не был решен. Позже я встретился с представителями журнала «Голос исцеления». Они сказали мне, что вы пророк, и если я приеду сюда, вы сможете сказать мне то, что мне нужно знать. Брат Бранхам, как я могу узнать, где я буду проводить вечность? Что ж, брат, во-первых, я хочу сказать тебе, что я не пророк. Я просто его слуга. Однако тебе не нужен пророк. Чтобы привести тебя в порядок, тебе всего-навсего нужно Слово Божье. Мистер Грэхам, Назаряне и Пятидесятники сказали тебе истину. И в то же время это не совсем-таки истина. Поднимать руку, восклицать или говорить на языках не является принятием Христа. Принять Христа – это принять личность Господа Иисуса Христа. Молодой человек кивал головой, будто понимал это. Однако по выражению его лица было все еще видно, что он был в замешательстве. «Где я могу найти Иисуса Христа?» «Ты сказал, что в то мгновение, когда ты прочитал ту записку, нечто потрясло тебя, и ты возжелал найти Бога. До того момента ты удалялся от Него, а затем ты развернулся на 180 градусов и стал идти в противоположном направлении. Что же произвело перемену в твоем разуме?» «Не знаю». «Бог вошел в твое сердце как раз тогда, когда ты взглянул на тот клочок бумаги. Вы имеете в виду, что это было у меня все это время?» «Конечно, брат. Обращение как раз это и означает – развернуться кругом. Брат Бранхам, не могли бы вы помолиться за меня?» Билл улыбнулся и покачал головой. «Тебе не нужна молитва. Истина сделала тебя свободным. Это труд Святого Духа, личности, а не собственное мышление. Святой Дух является личностью Господа Иисуса Христа, которую мы принимаем в наши сердца и которая дает нам новое и совершенно другое отношение ко всему в жизни».